Глава 13. Долг жены перед мужем. Пасхальный понедельник, 23 марта 1668 года. Вечер праздничного дня заканчивается. Наступает ночь. Хозяин ушел пьянствовать. Ферус лежит рядом с пустобрехом в конуре. Ферус устал, но не может уснуть. Внезапно, словно бы кто-то со щелчком повернул ключ, в памяти возникает картина «Добрая госпожа Крамл». Может, это из-за той молодой леди сегодня днем, которая дала ему пенни? Для нее у Феруса просто нет слов. Монетка новенькая и блестящая. Голова на ней другая, не та, что на пенни госпожи Крамл. Он положил новую монету рядом со старой. Теперь два пенни спрятаны в конуре между досками. Пустобрех их охраняет. Если протянуть руку над спящим псом, можно дотронуться до их холодных ребристых краев. «Это все сточный коллектор», — думает Феррус. «Это коллектор делает доброту». Давным-давно, когда госпожа Крамл жила в кокпите, крыша туннеля рухнула и преградила сток. Им пришлось все выкапывать, и хозяин ругался и пинал Ферруса. Госпожа Крамл пришла посмотреть на открытый туннель, пока они не починили крышу и снова не засыпали ее землей. Один только Феррус был там. Госпожа Крамл увидела камень с пометкой «XXX», вырезанной в кирпиче зубилом, и спросила. «Что это?» А Феррус ответил. Он тогда еще говорил. «Может, госпожа метка мастера тех давних лет? Смотрите, за кирпичом есть тайник». Феррус хорошо помнит, что было дальше. Госпожа Крамл прикладывает палец к губам. «Это будет наш с тобой секрет», — говорила она, — «твой и мой», — и улыбается ему. Три кирпича вперед, а потом еще два вверх. Вот где секретное место. «Положи это в тайник», — говорит она и дает ему то, что надо тогда положить. «И пусть лежит там, пока я за ним не пришлю. Как тебя зовут?» «Феррус», — отвечает он. Госпожа Крамл прикладывает палец к губам. «Храни наш маленький секрет, Феррус. Никому не говори. Вот тебе пенни. Держи монетку. Однажды наступит день, когда их будет больше». На завтра приходят солдаты, а госпожа Крамл и ее люди уходят навсегда. В тот день все напились до беспамятства, радовались тому, что скоро вернется король. Хозяин с друзьями потребовали, чтобы Феррус рассказал, что хотела от него госпожа Крамл, что они делали вместе. Но Феррус ничего им не сказал. «Нет, нет, нет. Госпожа Крамл добрая и дала ему пенни. Она велела беречь ее секрет, и он будет беречь, никому не скажет». Хозяин становился все злее и пьянее, краснее и пьянее. «Но если не хочешь сказать мне, — говорит он, — то, богом клянусь, я устрою так, что ты никому уже ничего никогда не скажешь». Хозяин велит принести его инструменты и еще вина. «Дайте мне клещи и нож», — приказывает он. Пять человек держат Ферруса, прижав к земле. Они смеются и плюют на него. А потом хозяин отрезает Феррусу язык. И теперь у Ферруса больше нет слов. Он замолчал навсегда. Вечер пасхального понедельника тянулся медленно. Фипс послал своего мальчишку за кувшином Эля, чтобы скоротать время. Когда в дверь постучали, он подумал, что это вернулся мальчик. Однако, открыв, обнаружил на пороге дрожащую госпожу Хэксби. Привратник уставился на нее и изумленно заморгал. «Господи, боже мой! Хозяйка, что это с вами стряслось?» Какое удовольствие видеть хорошенькую женщину, похожую на утопшую крысу, в особенности такую недоступную высокомерную суку, которая только что тебе в рожу не плюет. «Поскользнулась и упала в канаву», — сказала она и поспешила на лестницу. «Боже, храни нас всех», — произнес Фипс. «Господи», — подумал он, — «ну от нее и воняет. Могу я чем-нибудь помочь? К примеру, раздеть тебя, но не раньше, чем поставлю тебя под насос во дворе, чтобы смыть все это дерьмо. Дерьмо, в котором ты по уши». Она оглянулась. «Наверху кто-нибудь есть?» «Нет, «Господин Бреннан сегодня не приходил, а ваша служанка отправилась навестить свою мать в Боу. А господин Хэксби еще не вернулся». «Странно», — подумал Фипс. «Обычно старый дурень ее далеко от себя не отпускает, в особенности, когда куда-нибудь идет. Как бы красавица с перепугу любовника себе не завела». Госпожа Хэксби остановилась, нахмурившись и держась за перила. «Он должен вернуться с минуты на минуту. Велите мальчику принести мне воды, тотчас. Можно холодной, я не могу ждать, пока нагреется. Два ведра». И она удалилась, перепрыгивая сразу через две ступеньки, в очередной раз подарив Фипсу возможность полюбоваться своими стройными ножками. Наверху Кэт разожгла огонь в гостиной и поставила греться кастрюлю с водой. И только потом достала сверток, который вручил ей Феррус. Она потрогала его. «Да чего же грязный?» Впрочем, как и она сама. Сверху жированная парусина, покрытая коркой грязи. Под ней что-то мягкое. Вероятно, внутренняя обертка, скрывающая нечто вроде узкого ящичка, около 8-9 дюймов длиной. По всей длине шел шов. Его концы были закреплены еще более надежными стежками. Человек, который упаковывал сверток, явно знал толк в шитье. Значит, из-за этого свертка и возник весь сыр-бор. Или это было нечто другое, не относящееся к делу, какая-нибудь ерунда, на которую Феррус наткнулся там, внизу, и прихватил, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Бедняга явно был не в себе. С другой стороны, очевидно, что кто-то упаковывал сверток весьма тщательно. Ладно, будем надеяться, что там и впрямь ценности. Услышав, как мальчик поднимается по лестнице с водой, Кэтрин сунула сверток за решетку камина. Мальчик постучался и, увидев, в каком плачевном состоянии пребывает госпожа, уставился на нее круглыми глазами. «Оставь ведра здесь», — распорядилась Кэт, — «и ступай прочь». Она заперлась в чулане, смежном со спальней, разделась и стала приводить себя в порядок. Сперва она нагнулась и сунула голову в одно из ведер, стала скрести кожу под волосами. Когда волосы были вымыты, Кэтрин быстро их вытерла и сделала из полотенца тюрбан. Затем, сильно дрожа, она встала между ведрами и стала безжалостно тереть себя щеткой, после чего ополоснулась и вытерлась насухо. Кожа горела. Затем Кэт надела старую одежду, которую носила дома. Грязная кучей лежала на полу. Она сложила ее в мешок, морща нос. «Слава богу, стиркой займется служанка». На все это ушло время, и уже начало темнеть. Кэтрин зажгла свечу, поставила греться еще воды и присела отдохнуть. «Где же муж?» Ее беспокойство росло. Она не понимала, почему Ривз и Вилл до сих пор еще не привезли господина Хэксби на Генриетта-стрит. Он был им больше не нужен и мог служить только обузой. Время ползло еле-еле. Кэт не привыкла сидеть без дела, и взгляд ее снова и снова возвращался к тщательно упакованному свертку в камине, частично скрытому за решеткой. Интересно, что там? Но это было чужое имущество, она не могла вскрыть сверток. Да и, честно говоря, Кэтрин не хотела к нему прикасаться. Она вручит его Кромвелям целым и невредимым, и бог даст, на этом история закончится. Она больше не хотела иметь ничего общего с этим проклятым семейством». На Кэтрин навалилась усталость. Она наполовину спала, наполовину бодрствовала, прокручивая в голове события минувшего дня. «Так значит, это и был король? Надо же, а выглядит совсем как обычный человек». Трудно было поверить, что этот весьма заурядного вида потрепанный джентльмен в кокпите, гораздо больше интересовавшийся своим пропавшим спаниелем, чем скандалисткой-любовницей, и есть могущественный монарх, от одного слова которого зависит жизнь и смерть его подданных. Кэтрин начала уже засыпать, но внезапно вздрогнула и проснулась от еле слышного звука внизу. Кто-то стучался во входную дверь. Она выпрямилась и расправила юбки. Стала ждать, молясь, чтобы это был господин Хэксби. У них было заведено, что если приходит посторонний человек, то Фипс сперва должен отправить наверх мальчика, узнать, желают ли хозяева принять посетителя. Для этого, собственно, и был нужен привратник. Но сейчас Фипс впустил гостя без лишних церемоний. Значит, не незнакомец. Но и не Хэксби, потому что шаги на лестнице были ровными и уверенными. Кэт запаниковала. Пришелец мог увидеть сверток в камине. Времени придумать, куда лучше спрятать находку, не было, Она схватила лопату, подцепила сверток и опустила его в ведерко для угля. Засыпала сверху углем. Кто-то поднимался все выше. Кэт снова опустилась в кресло. Пожалела, что на ней такая старая одежда. Да еще вдобавок в комнате не прибрано и, наверное, пахнет, как в нужнике. Но наводить порядок уже поздно. «А вдруг?» — подумала она с безумной надеждой. «Это Марвуд». В дверь постучались один раз. Кэтрин забыла запереть ее после того, как ушел мальчишка посыльный. Она встала, но дверь открылась прежде, чем она успела подойти. Освещение в этой части комнаты было тусклым. На пороге она увидела какую-то долговязую фигуру. «Госпожа Хэксби», — сказал Вилл, — «я рад видеть, что вы благополучно добрались до дому. Ваш супруг нуждается в вас. Боюсь, у него приступ». Рука Кэт непроизвольно потянулась к горлу. «Что? Где?» «Ему стало плохо, когда мы шли через парк. Где ваш плащ? Надо спешить». «Где сейчас господин Хэксби?» «В Уоллингфорд-хаусе». На середине комнаты она остановилась. «А герцог Бекингем знает, что мой муж находится под его крышей?» «Скорее всего, нет, я полагаю. Хотя, уверен, милорд не стал бы возражать. У него доброе сердце. Но прошу, госпожа, поторопитесь». «В Уоллингфорд-хаусе?» Это выглядело подозрительно. Но, с другой стороны, если Хэксби болен, она не может бросить его, где бы он ни был. Отринув сомнения, Кэтрин позволила сопроводить ее вниз по лестнице. К счастью, Фипс был в холле. «Господин Хэксби заболел», — сказала Кэт, радуясь возможности сообщить хоть кому-нибудь, куда она идет. Привратник поклонился и выразил сожаление. «Дай бог ему здоровья, госпожа!» «Он лежит сейчас в Уоллингфорд-хаусе, и этот джентльмен проводит меня туда. Передай господину Бреннану, когда он придет, если вдруг я к тому времени не вернусь. Я пришлю записку, когда все прояснится». «Очень разумно», — одобрил господин Вилл, когда они спускались с крыльца. «Никто не знает, как долго это продлится». Он взял Кэтрин под руку и потащил по улице. «Сегодня улицы так запружены, мадам, что пешком выйдет быстрее, если вы не возражаете». Они свернули на Сент-Мартин-Лейн. «Но почему вы не привезли моего мужа на Генриетта-стрит?» — спросила Кэтрин. Вилл бросил на нее взгляд. «По той же причине, почему мы идем пешком. Повсюду толпы народа. Да мы бы целую вечность выбирались из парка, даже если бы нашли экипаж. Кроме того, Уоллингфорд-хаус намного ближе». Мы попали туда прямо из парка, вошли через ворота в сад герцога. «А как же слуги его светлости? Они не...» «Не беспокойтесь, меня там прекрасно знают», — заверил Кэтрин спутник. «Не сомневайтесь, слуги герцога хорошо позаботятся о господине Хэксби». Дальше они шли молча. На улице стало более шумно. Попадалось много пьяных. Казалось, весь Лондон сегодня веселится. Кэт была даже рада, что Вилл шел рядом. Его рост, угрожающий вид и шпага защищали ее от непрошенного внимания. «У моего мужа случился приступ?» Повысив голос, чтобы ее было слышно, спросила она. «Он упал?» «Нет. Но господин Хэксби потерял сознание. Он бы упал, я полагаю, если бы мы с Ривсом не подхватили его». «А доктора вызвали?» «Еще нет. Мне показалось, ему стало немного лучше, когда я уходил за вами». «Он может говорить?» «Конечно. Супруг звал вас». Кэтрин отвернулась, чтобы лицо не выдало ее чувств. В последнее время она слишком часто сердилась на мужа, забыв, как добр был он к ней. «Вы слышали?» — сказал Вилл. «В Мурфилдсе беспорядки. Подмастерья нападают на публичные дома». «Стоит такому безобразию начаться, и дальше оно уже распространяется, как чума, потому улицы так запружены». Они миновали церковь Сент-Мартин-ин-зе-Филдс и вышли к королевским конюшням и Чаринг-Кросс. Уоллингфорд-хаус открылся им во всем своем старомодном великолепии, а за ним огни и дымящие трубы Уайт-Холла. Господин Вилл повел Кэтрин к той стороне особняка, которая примыкала к весеннему саду, где в стене, окружающей территорию, имелась калитка. Она была заперта, но он постучал в оконце и тихо сказал что-то человеку, который открыл его, а затем снова закрыл. Их впустили в просторный служебный двор, который освещался фонарями. Несмотря на поздний час, в большинстве окон горел свет, и повсюду сновали слуги. «У герцога сегодня гости?» — поинтересовалась Кэт. «У герцога всегда гости», — ответил Вилл. «Он считает своим долгом дворянина быть любезным по отношению к тем, кому повезло меньше». Что-то в спокойной уверенности Вилла напомнило Кэт ее покойного отца и его друзей. Возможно, как и они, этот человек жил в своем мире абсолютных ценностей и не понимал, как другие могут их не разделять. Вилл провел ее в холл. У подножья лестницы на стуле сидел лакей. Увидев их, он вскочил. «Проведи леди в белую гостиную», — велел Вилл и обернулся к Кэт. «Господин Хэксби там. Я вскоре к вам присоединюсь». Ошарашенная Кэт только кивнула. Вилл открыл дверь и исчез. Лакей поклонился и взял свечу. «Прошу следовать за мной, мадам». Он привел женщину на второй этаж, отворил дверь и отступил, давая ей пройти. Раздался взрыв смеха. Кэт остановилась на пороге, обескураженная смехом и ослепленная светом множества свечей. Она оказалась в большой квадратной комнате, которая сияла белым и золотым, с ковром глубоких красных и синих оттенков на полу. Ее муж сидел в кресле у камина с бокалом вина. Перед ним стоял Ричард Кромвель, а Элизабет сидела рядом на софе напротив Хэксби. На столе у окна виднелись остатки обильного ужина. Все трое повернули голову и уставились на Кэт. Улыбки разом исчезли с их лиц. У Кэтрин возникло неприятное чувство, что ее появление расстроило приятную компанию. «Дорогая!» — произнес муж, глупо улыбаясь. «Иди, согрейся у огня!» «Но, сэр!» — ответила она, входя в комнату. «Господин Вилл сообщил мне, что вы лишились сознания в парке и очень плохо себя чувствуете». «Это, наверное, от голода», — пояснил он. «Ты не так поняла господина Вилла. Он сказал, что господин Кромвель здесь и хочет меня видеть, узнать новости о нашей экспедиции. Естественно, я не мог ему отказать». Тут сам Кромвель вышел вперед и поклонился ей. «Мне очень жаль, мадам, что предприятие наше оказалось бесплодным, но я чрезвычайно рад, что вижу вас в добром здравии. Господин Хэксби сказал, что вас чуть не обнаружили в кокпите и что ему пришлось покинуть место без вас». «О, Кэти!» Элизабет протянула к ней руки. «Скажи, ты нашла это?» Кэтрин не ответила. Она подошла к мужу и встала рядом. «Господин Вилл сказал мне, что вы больны. Для чего он это сделал?» На мгновение Хэксби растерялся при виде ее гнева, а потом проговорил. «Дорогая, успокойся, мы не одни». «Зачем было лгать?» «Шш, ты ведешь себя неприлично. Просто господин Вилл проявил осторожность». Он взглядом указал на Кромвеля. «Не мог же он рисковать, называя определенные имена». Кромвель прочистил горло. «Простите меня, мадам, это моя вина. Прежде всего, я не должен был впутывать вас и господина Хэксби в свои личные дела». «Но ты ведь не против помочь нам, да, Кэти?» Элизабет встала. «Ну же, не сердись. Давайте все поцелуемся и помиримся». «Я не понимаю», — сказала Кэтрин, отталкивая ее. «Всего несколько часов назад вы жаждали обрести то, что госпожа Кромвель спрятала в кокпите. Вы не доверяли герцогу Бекингему и страшились того, во что он может вас вовлечь. А теперь вы спокойно пируете в его доме и, похоже, нисколько не расстроились, что не нашли то, что искали». «Кэтрин!» — вскричал Хэксби. «Что ты себе позволяешь? Ты ставишь свои суждения выше моих? Выше суждений господина Кромвеля?» Она пропустила слова мужа мимо ушей. «Да я смотрю, герцог вас всех просто околдовал». «Я понимаю, мадам, вашу обескураженность», — произнес Кромвель голосом сладким и приторным, как кизиловый джем. «Это вполне естественно». Она повернулась к нему, готовая ответить резкостью. «Позвольте мне объяснить. Я вовсе не потерял надежду найти матушкино наследство. Просто сейчас необходимость обрести его стала не столь настоятельной, как прежде». Он улыбнулся Кэт, и она увидела на его лице облегчение. «Герцог проявил щедрость и судил мне приличную сумму, очень приличную. Он называет это подарком, но я, разумеется, не могу принять ее в качестве такового. Это удовлетворяет мои нынешние нужды. Кроме того, его светлость походатайствовал за меня перед королем». «С чего это вдруг?» «Ну, во-первых, в благодарность за услуги, которые я оказал Бекингему много лет назад. А во-вторых, ему необходима моя поддержка сегодня и в будущем. Хотя я не понимаю, чем могу ему служить, ибо...» «Ну что вы, сэр!» — перебила его Элизабет. «Не стоит себя принижать. Джентльмены, с которыми вы встречались днем, высоко ценят вас, разве не так? И герцог, разумеется, тоже. Ваша роль в их деле чрезвычайно важна. Полагаю, все они искренне верят в добрые помыслы Бекингема, как, впрочем, и вы сами». Кэт переводила удивленный взгляд с Элизабет на Кромвеля, а с Кромвеля на своего мужа. Все трое улыбались ей, приглашая разделить их радость. «Но почему, — подумала она, — люди так легко верят в то, во что хотят верить? Все, что происходило в этом доме, слишком уж смахивало на государственную измену, а Бекингему можно было доверять не больше, чем переменчивой английской погоде. «Ну вот, теперь все прояснилось», — улыбнулся Кромвель. «Позвольте предложить вам, мадам, бокал вина. Вы голодны?» «Нет», — ответила Кэтрин, тотчас поняв, что это неправда, и взглянула на Хэксби, который допивал свое вино. «Нам с мужем пора домой». «Нет нужды спешить», — возразил господин Хэксби, протягивая ноги к огню. «Никакой». И тут лакей распахнул дверь, и в комнату вошел герцог. Бекингем был одет роскошно, словно бы собрался на бал. Он весь блестел в отраженном свете свечей. «Какая прелестная компания!» — воскликнул он. «Я так рад, что и госпожа Хэксби тоже к нам присоединилась!» Герцог низко ей поклонился, будто она была гранд-дамой. В ответ Кэтрин машинально сделала реверанс. «Некоторым джентльменам не терпится с вами встретиться!» «Уверен, мадам, кое-кого из них вы помните с детства». Он улыбнулся ей. «Друзья вашего покойного отца с нетерпением хотят возобновить знакомство с вами». «Нет», — отрезала Кэтрин, глядя на румяное лицо герцога. «Я вам уже говорила, сэр, что не стану этого делать». «То было в прошлый четверг, а сейчас обстоятельства меняются. Теперь настало время, и у вас нет выбора». «Дорогая», — пробормотал господин Хэксби за ее спиной, — «ну почему бы не пойти навстречу его светлости? Он ведь просит тебя о такой малости, и герцог останется нашим другом, как уверяет господин Вилл в отношении будущих заказов. Ты только подумай, во что это может вылиться. Поговаривают о строительстве особняка в Йоркшире. Еще один Кливден». Кэт не сводила глаз с Бекингема. «Какие у него пухлые, капризные губы!» — подумала она, пытаясь найти успокоение в холодном наблюдении, чтобы свести фигуру этого могущественного человека до обозримого размера. «Он похож на избалованного ребенка, который не привык к возражениям и устраивает истерики, если ему перечат». «Нет», — повторила Кэтрин на этот раз громче, — «мне жаль, но я ненавижу своего покойного отца и презираю то, за что он боролся». В комнате повисло молчание. Бекингем нагнул голову, продолжая на нее смотреть. Он склонился над Кэт совсем низко. Она с трудом удержалась, чтобы не попятиться. «В таком случае, малышка, как сие не прискорбно, ты не оставляешь мне выбора», — сказал он очень тихо, так, чтобы лишь она одна могла это слышать. Глаза у герцога были большие, слегка красноватые. Казалось, его распирает гнев, но он продолжил довольно спокойно. «Если вы не сделаете, как я желаю, мадам, то я отдам вашего мужа в руки Даррелла. Он отведет старика в погреб и займется им, дабы таким способом убедить вас. И сие будет продолжаться до тех пор, пока вы не передумаете». «Это варварство, сэр!» «Вы можете наблюдать за происходящим, если хотите», — вещал он, как ни в чем не бывало. «А если у вас не хватит мужества лицезреть последствия собственного неразумного поведения, то я пришлю человека с отчетом. Тем временем Даррелл будет продолжать свою работу, пока вы не сочтете возможным выполнить мою скромную просьбу». Служанка средних лет, в сопровождении двух лакеев, освещавших путь, отвела Кэт и Элизабет в спальню на третьем этаже. Лакеи были одновременно также и охранниками. Они заняли свои места на широкой лестничной площадке перед дверью в спальню. Внутри служанка сделала реверанс, глядя в пространство между двумя молодыми женщинами. У нее были плоское лицо и темные, глубоко посаженные глаза, похожие на кусочки обсидиана. «В кувшинах горячая вода, миледи. Я могу убрать ваши волосы, если хотите, и почистить одежду. Косметика тоже на туалетном столике. Быть может, немного венецианских белил?» Она глянула на Кэт, чья кожа даже при этом свете была лишена бледности, столь модной среди благородных дам, и нуждалась в отбеливании. «Здесь также есть одежда в смежной комнатке. Если желаете, госпожа, я могу найти для вас что-нибудь более подходящее». «Мне ничего не надо», — отрезала Кэт. Служанка замолчала. На Кэтрин по-прежнему была простая домашняя одежда, в которой она переоделась на Генриетта-стрит несколько часов назад. По правде говоря, она выглядела немногим лучше прислуги. Но какое это имело значение? Не хватало еще облачаться в наряды, одолженные у Бекингема. Нет уж, она не доставит ему такого удовольствия. Если бы Кэтрин наверняка могла убить герцога, то сделала бы это, даже глазом не моргнув. Угроза, которую он высказал в отношении господина Хэксби, была просто чудовищно жестокой. Хотя чего еще ожидать от этого самодовольного головореза? Несмотря на весь свой ум, изысканные придворные манеры и богатство, сей могущественный дворянин был, по сути, никем иным, как бандитом. Возможно, как и все эти аристократы, которые разоряют своих незадачливых кредиторов, крадут чужих жен и решают споры с помощью холодной стали. Они считают себя по рождению и воспитанию выше закона, как божьего, так и человеческого». Элизабет, в отличие от Кэтрин, с радостью отдалась заботам служанки и даже согласилась надеть небольшой золотой кулон с сапфиром, обрамленным небольшими бриллиантами. «Смотрится не слишком вызывающе», — сказала она, одобрительно глядя на свое отражение. «Не хочу, чтобы друзья его светлости приняли меня за придворную куртизанку». Кэт позволила служанке счистить с одежды грязь и причесать ее, но ничего больше. Когда молодые женщины были готовы, служанка подошла к двери и шепотом сказала что-то охранникам на площадке. Потом обернулась к Элизабет и Кэтрин. «Его светлость готовы вас принять. Я провожу вас в большой зал». И снова образовалась небольшая процессия. Два лакея и служанка, сопровождавшая Элизабет и Кэт. Впятером они спустились по широкой лестнице. Служанка впереди, охранники позади. «Ты слышишь меня?» прошептала Кэт, и Элизабет взглянула на нее. Но прежде чем она открыла рот, Кэтрин продолжила, еще больше понизив голос. «Смотри вперед и ничего не говори». Они миновали еще несколько ступенек. «У меня дома есть кое-что, что, вероятно, принадлежит твоему отцу». Элизабет споткнулась. Она бы упала, но Кэт ее поддержала. Элизабет благодарно улыбнулась своей спутнице, и они стали спускаться дальше. У входа в большой зал на страже стояли два лакея. Изнутри доносился гул голосов. Лакеи распахнули двери. Кэт с Элизабет застыли на пороге. Голоса стихли, и наступила тишина. Огромная комната с высоким потолком, два окна с задернутыми шторами. В высоких зеркалах плавали темные искаженные отражения — стены и потолок сверкали золотом. Кэт показалось, что абсолютно каждая поверхность в этом помещении была позолочена. Великолепие зала принижало тех, кто там находился, а их было немало. Все сплошь мужчины, большинство строго одеты, многие в черном. И все не соответствовали окружающей их роскоши. Единственным исключением был сам герцог, который устремился через комнату навстречу двум молодым дамам, как обворожительная золотая пчела спешит к двум особенно соблазнительным цветкам. «Какая честь!» — промурлыкал он, кланяясь Элизабет, которая тотчас зарделась и захлопала ресницами, а затем обратился к Кэт. «Ах, если бы только ваш дорогой отец мог быть сейчас с нами, мадам! Он бы, несомненно, вами гордился!» Бекингем предложил правую руку Элизабет, а левую — Кэт. Держа руки обеих женщин высоко, словно они были его партнершами в бальном танце, он провел их по комнате, поочередно представляя каждому из присутствующих. «Госпожа Элизабет Кромвель! Я имею удовольствие принимать под своим кровом лишь старшую дочь бывшего протектора, но душой все члены его семьи с нами. А это госпожа Хэксби. Вы хорошо знали ее отца, Томаса Ловита. Он был близким другом великого Оливера Кромвеля. Смерть господина Ловита стала для всех ударом, но память о нем будет нас вдохновлять. Тем более, что его дочь и ее муж сегодня с нами». Некоторые лица Кэт узнала по детским воспоминаниям, другие были смутно знакомы. Но как же все эти люди постарели, какими беспомощными сейчас казались. Она запомнила их этакими суровыми, отстраненными фигурами, облеченными неслыханной властью. Теперь же большинство из них стали стариками, вроде ее мужа, потухшими и немощными. «Вместе!» — говорил меж тем герцог одному из них зычным голосом, рассчитанным на большую аудиторию. «Мы сильнее, чем думаем! Мужчины и женщины, богатые и бедные! Все мы прежде всего служим Господу, а потом Отечеству, разумеется, в рамках закона и повинуясь королю!» По-своему, подумала Кэт, это было довольно впечатляющее представление — тщательно поставленная и предназначенная ослеплять зрителей. Бекингем, надо отдать ему должное, обладал умением истинного придворного легко переходить от группы к группе, от человека к человеку, находя задушевные слова для одного и доверительно прикасаясь к руке другого. И все это время он демонстрировал своим гостям Элизабет и Кэтрин, словно они были трофеями. В отличие от своей спутницы, Кэт не вступала ни с кем в разговоры и смотрела в пол. «Очень хорошо, мадам», — одобрительно промурлыкал герцог. «Им нравится, когда женщина ведет себя скромно, вы знаете. Лично я предпочитаю немного огонька, но нельзя же быть эгоистом, когда делаешь столь богоугодное дело». Наконец они добрались до камина, где доктор Оуэн, известный священнослужитель, беседовал с господином Кромвелем. Ричард, вероятно, надеясь на освобождение, поднял глаза на Бекингема, когда тот появился со своими пленницами. Однако не тут-то было. Оуэн обратил ситуацию в свою пользу, воспользовавшись возможностью расширить аудиторию. «Я говорил господину Кромвелю, как им восхищаются повсюду в стране!» Голос Оуэна, напоминающий пилу, постепенно набирал силу и приобретал размеренность проповедника. «Подумайте!» «Внушаю я своей пастве. И подумайте хорошенько. Вот Ричард Кромвель. Когда-то он занимал высший пост в этой стране. Он не искал его, но принял сей пост ради общего блага и оставил его по той же причине, не запятнав чести. Разве вся его жизнь не показывает, что господин Кромвель выбрал путь праведности в личной и общественной жизни, в отличие от некоторых правителей, которых я мог бы упомянуть?» «Вы слишком добры, сэр», — переминаясь с ноги на ногу, заметил Кромвель, явно смущенный подобным восхвалением. «И право, преувеличивайте». «Доктор Оуэн говорит одну только правду, сэр», — торжественно изрек Бекингем. «И теперь, и всегда. Кстати, а господин Хэксби с вами?» «Он устал и прилег». Кромвель обернулся к Кэт. «Нет причин для беспокойства, мадам». «Конечно же нет». Герцог повернулся к Кэт и сжал ее руку с такой силой, что ей стало больно. «В его возрасте и при таком состоянии здоровья это совершенно естественно». На миг на лице Бекингема появилось блудливое выражение, а потом он снова заговорил шепотом, слышным лишь ей одной. «Разве можно ожидать от него резвости молодого человека? Вам, должно быть, этого так не хватает?» Кэтрин вырвала свою руку. «Простите, сэр, я должна позаботиться о супруге». Она сделала реверанс троим мужчинам и кивнула Элизабет, которая нерешительно ей улыбнулась. «Весьма похвально!» Уходя, услышала Кэт слова доктора Оуэна. «Долг жены перед мужем стоит на втором месте после долга перед Господом Богом!» У Кэтрин не было возможности поговорить с Элизабет наедине в Уоллингфорд-хаусе. Когда герцог позволил им уйти, время уже близилось к полуночи. На улицах было еще больше народа, чем прежде, и Вилл отправил супругов Хэксби обратно на Генриетта-стрит в портшезах с шестью слугами герцога в качестве охраны. Никаких проблем не возникло. Бекингем пользовался у лондонцев популярностью, и людям в его ливрее обычно давали беспрепятственно пройти. К этому времени Хэксби был пьян и утомлен. У него началась сильная дрожь. Прибыв в дом под знаком розы, двое слуг помогли ему подняться по лестнице, а Фипс подсматривал и подслушивал в холле. Войдя в квартиру, муж удалился к себе, и Кэт пришлось слушать, как он платит продолжительную и шумную цену за волнение этого дня и выпитое вино. Они были дома одни. Служанки разрешили остаться на ночь у своей матери. Огонь в гостиной прогорел полностью, и пытаться разжечь его вновь не имело смысла. В спальне было еще холоднее, чем в гостиной. Кэт заперла входную дверь и отправилась спать. Лежа в постели, окруженная темнотой, она вспоминала события минувшего дня. Они проносились у нее в голове с такой же скоростью, с какой вода после ливня устремляется в сток. В памяти возникали фигуры. Король в серо-коричневом камзоле и замызганных башмаках. Бекингем, роскошно одетый и гораздо больше похожий на всемогущего правителя. Ферус, лишь отдаленно напоминающий человека, взволнованная приключением собака Дида с мягкой шерстью и мокрым носом, священник в Уоллингфорд-хаусе с невыразительным лицом, изрекающий банальности, Ричард Кромвель, который пытается прикрыть свой эгоизм хорошими манерами, хотя в действительности ему глубоко наплевать на то, что он причиняет окружающим столько проблем. Его хитрая дочь Элизабет, которая сильно обеспокоена происходящим, хотя и получила явное удовольствие, надев красивый кулон с сапфиром. И сам господин Хэксби. Шаркающее, пропитанное вином подобие рафинированного человека. Но как ни крути, напомнила себе Кэтрин, он ее законный муж. Человек, который спас ее от нужды и научил большему, чем она могла надеяться, проектированию домов, и тому, как воплотить эти проекты на практике. И к тому же он очень болен. Более всего прочего, Кэтрин тяготила одиночество. Ей не с кем было поговорить, некому довериться. Даже Марвуд ее покинул. Пожалуй, в этом была ее вина. Она очень грубо обошлась с ним в книжной лавке. В конце концов, Марвуд ведь пытался ей помочь. И лишь позже, намного позже, уже проваливаясь в беспокойный сон, Кэтрин вспомнила о свертке, который дал ей Феррус. Он ведь по-прежнему находился в ведерке для угля в гостиной. Ну и ладно, кабы ее воля, пусть бы он и лежал там вечно. В этом свертке, что бы ни находилось внутри, заключалась причина всех их бед».